Тихо на столе полно печаленных бабусь, притерся даже старый гусь. Бокалы сложены, звенят, и гости весело глядят. Здесь, как обычно, рады всем, но этот вечер насовсем. Вчера возник и радостно раздался крик, встречает весело его все взгляды только на него. Ведь это принц, все в честь него, и жалует везде его. Он молча сел и накатил, и вдруг запел во что весь сил. Кружит танцы принц, гости смелы. На пол не умыла. Гости в зале пьют, веселятся, ничего. А не совсем ничего, они совсем не боятся. Принц смеется, он уже выбыл из игры, что сам себе выбрал. Развалились мы, его гости стал желанным лакомством. До своей, до своей гости старый запел балладу. Как же скучно стало жить, при дворе собрал ораву, чтобы вместе не тужить. Всем здесь рад без исключения в этот вечер, в этот день. Но никто и не заметил, гостья не бросает тень. Пригласил ее на танец, ведь понравилась она. Стал шептать он ей на ухо очень пошлые слова. Засмеялась та смущенно и ответила ему: оба и здесь не любят, ну а я тебя люблю. Выпучив глаза, все гости видят волка. Кружит в танце принц, гостью смело точит он на пол не умело. Гости в зале пьют, веселятся, ничего. Они совсем ничего, они совсем не боятся. Принц смеется, он уже выбыл из игры, что сам себе выбрал. Звали плесми, его гости стал желанным лакомством. До своей, до своей.